Сура 106. Курайш. Во имя милосердного, милостивого Бога. В Курайше да сольются в содружестве арабы, чтоб он зимой и летом в путь караван отправил. Пускай они склонятся пред Господом Каабы, ни в голоде, ни в страхе ведь он их не оставил.